do shit until they murder me. Да-да. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я могу с Антоном Дмитриевичем пообщаться? Нет его. Полина, когда он будет, скажите мне? Я не Полина, не знаю, когда будет. Из Райффайзенбанка, Александр Евгеньевич, служба безопасности. Как нам с ним переговорить, это срочно? Никак. Почему? Можете объяснить? Ну, потому что его рядом нет. Логично. Нет, я это уже услышал. А когда он появится рядом? Без понятия. А скажите, вот вы ему информацию передавали, мы просили оставить? Нет, а вы не, ну, ваши сотрудники не просили, они в повелительном тоне мне говорили, что мне делать, а я не приемлю такого общения с собой, поэтому ничего не передавал. Полина, вы понимаете, вам не просто так... Я не Полина, я же вам уже сказала. А кто, простите? Ну, не Полина. Ну, хорошо, напомните тогда, пожалуйста, к вам, как я могу обращаться. Не надо ко мне обращаться. Не надо к вам обращаться? Нет. Ну, смотрите, что ж, давайте мы, знаете, как с вами сделаем. Я, в принципе, выяснять не буду, просто в ближайшее время у него будут проблемы достаточно серьезные. Ну, что ж, касаемо поделать. Касаемо финансового плана. Вот. Жизнь и боль. По данному моменту, соответственно. По ходу дела, да. Ну, по ходу, сейчас да. Долги, в общем, его продаются по этому моменту. Ведутся переговоры уже с третьей стороной. Какая... Зачем мне вот эта вся информация? Она мне абсолютно не нужна. Я прошу ему передать, для того, чтобы, да, соответственно, сложилось понимание. У нас сейчас аукцион проводится по этому поводу. То есть, как бы, с себя полномочия банк в ближайшее время после продажи этого долга снимет. А ему, пожалуйста, передайте, пускай он с нами свяжется, мы обсудим. Ну, если пожалуйста, то ладно, передам. Вы знаете, я думаю, у вас проблемы, по ходу, делают из-за вашего общения тоже. Из-за моего общения? А что плохого в моем общении? Что я сказала? Ну, потому что ваша жизнь, как вы говорите, по ходу дела только боль. А моя жизнь только? Да. Выказать свое недовольство. А вы, как всегда, вот Райффайзен не может нормально пообщаться. Не, не буду ничего передавать, вы тоже хам. Почему не с вами? Или нормально? Потому что вы тоже хам. Почему с вами ненормально общаемся? Серьезно, как вы определили? Подождите. Хам это знаете кто? Хам это вы, знаю. Хам это знаете? Да, когда вам сказали, вот ты. Вот ты, допустим, а, сказали, на ты да, обращение, это хамство. Человека, все, да. Больше это хамство, все остальное да. Не хамство, да? А то, что до вас пытаются делать, донести в нормальном русле, обо мне какие-то выводы, это не хамство. Принимает не, все нормально. Ладно, в общем, да я не вижу. С вами все понятно, вы неинтересны. Так вы мне точно так же неинтересны, ну, потому все, что как вешайте женщина трубку. С вами общаться, это мало того, что вешайте я повешу, трубку. Не переживать. Ну все, передайте, я закончила. Нет, не передам. Я тоже. Ну не передавайте мне, что дальше приедут к вам решать. Ну, ко мне приедут. Не, ко мне. Алло. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Я представлюсь. Меня зовут Спандеева Снежана Сергеевна, Ирина Анатольевна. Звонок поступает вам из банка Тинькофф по поводу задолженности вашей. На данный момент ситуация очень серьезная по вашему договору. Опасно да производится уже около 3 месяцев. Ай-яй-яй. Хотелось бы вас прямо спросить, зачем вы язвите? А вы об этом хотели бы прямо спросить? Зачем я язвлю? Хочется мне. Нет, ну просто сразу же изначально вы начали язвить. Для чего? Для чего? Вы для этого кредит брали, чтобы в последующем так общаться? Да, именно для этого. Совершенно верно. Я поражена вашей прозорливостью. Что-что? Поражена вашей Давайте прозорливостью. Давайте продолжим. Продолжайте. Хорошо. Ирина Анатольевна, да-да. Смотрите, у вас минимальный платеж? 3800 рублей. Мы вам звоним, как видите, с хорошей новостью. Ой-ой-ой. Уведомляем о том, что платить весь долг уже не нужно. Уже не нужно, да? Ранее ну, по какой-то причине. Да, есть возможность заплатить минимальный платеж и выйти из просроченной задолженности, чтобы избежать всех возможных последствий негативных, которые могут вас коснуться в ближайшее время. Я просто вам напомню, что банк 3 месяца должен оплату от клиента ожидать по закону. У вас ага. Уже 4-й месяц. Ага. Последняя оплата вы 10 марта вносили. И чё? Почему-то все это время мы с вами связываемся, вы говорите, что отказываетесь платить. Да, причина ничего не изменилось. Уважительно, какая-то причина есть, чтобы отказываться от оплаты? Жадность моя. Ведется запись телефона в разговоре, Ирина Анатольевна? И я что? Просто не советовала бы вам сейчас вести такой диалог. Все телефонные разговоры, они не просто так записываются. Да, вы что, а для чего же? Суд предоставляется. Ну, тогда я вас спешу огорчить, что в гражданских процессах Записи телефонных разговоров не являются доказательством вообще ничего. Абсолютно. Если идет судебное производство, Ирина Анатольевна, в отношении вас, если вы отменяете судебный приказ, то приглашайтесь как и вы, так и наш представитель. И все вместе с судом садимся и этот разговор послушаем, да? Ну я тогда себе в будущее привет передам. Дай Бог мне здоровья. Ну вы чушь не говорите-то. Я же вам сказала уже, в гражданских процессах не привлекаются что записи вы телефонных сказали? Разговоров. А, подождите. Это вам кто такое сказал? Юрист мой, который уже много-много судов выиграл, и у вашего банка в том числе. То есть вы обратились к юристу? Да, именно поэтому вы оплату не производите. Вам юрист сказал не платить? Нет, почему мне юрист сказал? Я сама приняла для себя волевое решение. Причем тут юрист? Юриста я привлекла для того, чтобы те последствия, о которых вы говорите, чтобы они остались только на воображении вашем. Вот и а все. Ваш юрист будет платить за вас задолженность? Нет, мой юрист делает так, чтобы не было никакой задолженности. Вот и все. Вы с чем именно не согласны? То есть, если вы отказываетесь платить, я, да, если жадная, вы взяли кредит, значит... жадная я. То есть это причина основная, да? Да, да, да. Хорошо. Если мы свяжемся с вашими близкими, может быть, они более конкретную информацию скажут? Ну, только с теми, с кем я разрешала связываться. Потому что если с кем-то другим каким-то образом вы свяжетесь, это я сразу напишу жалобу в Роскомнадзор, в Центробанк. Ну, я вам сказала, мне вот не интересны ваши лживые аргументы, вы сейчас опять будете коверкать закон, как вам удобно, я вам все сказала. Хотите звонить? Вы что, хотите, чтобы вам... Звоните, вы хотите, ради чтобы бога, вам только вы в любом случае понесете ответственность за свои поступки сразу же, прям вот в миг тот же. Принципиально. Отложу все свои дела, пойду жалобу писать. Пожалуйста, это ваше право, гражданское право, ой, но банк Тинькофф не нарушает. Наконец-то мне банк разрешил, пожалуйста, это мое право. Вот это да, какая прелесть. Сегодня мой день, наверное, все-таки. То есть я фиксирую отказ от оплаты, да? Да, да, да, да, да, да. Я так понимаю, что... Фиксируйте, фиксируйте. В дальнейшем... А во всех последствиях вы уведомлены. Вы несколько раз звонили. Вы же понимаете, что в любом случае вы оплату внесете. Ой, вы же понимаете, что это все в вашей голове существует. Вы вернитесь в реальность. В действительность вернитесь немедленно. Хватит жить в плену своих фантазий. Посмотрите на вещи здраво. Я с вами абсолютно корректно общаюсь. Зачем вы меня прибываете? Хочется мне так. Это же вы мне Подождите, вы мне навязались в собеседники и пытаетесь задавать тон диалогу. Так вот, это вы на работе, а у меня свободное время. Я как хочу, так разговариваю. А у вас есть задолженность перед банком. И что теперь? Это мне не дает, это мне запрещает общаться в таком ключе, как я хочу, да глупости не говорить. Пожалуйста, общайтесь. Я в курсе, что я могу общаться так, как я хочу. Без вашего позволения оно мне не нужно совершенно. Да вы к чему это вообще? Так это вы к этому прицепились, я а не я. Да. Вам не нравится, как с вами разговаривают. Это ваши проблемы. Не звоните тогда людям. Вы думаете, вы единственная такая? Да, я понимаю, что вас... Я с вами еще очень мила. Я это прекрасно понимаю, что вам-то похлеще зачастую там приходится выслушивать. Работа у вас такая, что поделаешь. Так можно я продолжу? Разрешаю. Ирина Анатольевна, да. Просто смотрите, такая складывается ситуация. Я вижу, с вами уже несколько раз общались. В мае месяце вы говорили, что у вас возникли трудности семейные, да, поэтому вы прекратили оплату производить. Ой, а вы все храните, всю информацию, все, что я там когда ляпнула. Вот вы странные. В любом случае, конечно, мы же сохраняем информацию, то, что вы нам говорите. Бесполезную, правда, да? Вы также нам обещали, что пришлете документы о том, что у вас трудности возникли. Да, да вы что? Обманула. А в дальнейшем вы сразу говорите, что вы от оплаты отказываетесь. Да, да, да, то есть так у вас и возникли есть трудности, и в дальнейшем вы просто поняли, что не можете с ними справиться, да? Нет, и смотрите, у меня возникли финансовые трудности. Я поняла, что мне необходимо пересмотреть свой бюджет. И я его пересмотрела, насколько вы могли догадаться, не знаю, догадались ли вы, но пересмотрела не в вашу пользу. Вот и все. Ирина Анатольевна, да-да. В ближайшее время банк края будет обратиться в суд, у вас до 50% с вашей пенсии. Ага, ага. А вам пуговку пришьют на затылочек, чтобы вы губку свою пристегивали, которую вы раскатали на 50% моей пенсии? До 90%. Я вам еще раз говорю, пуговку пришейте себе на затылок и пристегивайте губу, которую вы раскатали. Неужели вы закон данный не знаете? Так я-то знаю все. Ну, вот именно поэтому я так спокойно об этом и говорю. Именно потому, что я знаю закон. Именно поэтому. Ну вы же, вы манипулируете, там, вы думаете то, что вам удобно. Да, только я же прекрасно понимаю, что поверить сотруднику банка, себя обмануть. Ваша задача сейчас мотивировать меня на оплату. Вы готовы прибегать к каким угодно методам. Вы готовы лгать, изворачиваться, перекручивать законы, делать все, что угодно, чтобы вам поверили. Но нет, грош цена вашим словам. Вы лжете. Ирина Анатольевна. Я за нее. Пожалуйста, получается, тот закон, который я вам озвучила, да, 98-99 федерального закона об исполнительном производстве, когда по закону высчитывается до 50% с должника, вы думаете, что это вранье, я лгу. Я думаю, что вы манипулируете понятиями. Вы же просто не говорите, что есть способы, которые помогают должникам, когда это уже по суду должники, да, обратиться к судебному приставу, да, ходатайствовать о соизмеримости и так далее. Судебный пристав заинтересован как можно скорее уже закрыть дело ваше. Да, конечно, в вашем воспаленном мозгу только это происходит. Когда судебный пристав понимает, что он может понести какую-то ответственность за свои поступки, в том числе перед вышестоящими органами, судебный пристав трижды подумает, как и что ему делать. Тем более в таких ситуациях, когда судебный пристав занимается делами социально незащищенных граждан, таких как пенсионеры. Вот и все. Как раз таки пенсионеры в первую очередь оплачивают свои кредиты. Потому что юридически неграмотные и не понимают, что таким банкам, как ваш, можно не платить. Так, а каким банкам можно платить? Да, каким-то, может, и можно, а может, и никаким не нужно. Но вашему точно не нужно. Все банки в нашей стране являются частными. Единственный банк государственный – это Центробанк. Серьезно? А при чем тут государственный и частный? Да. К чему вы это сейчас все сказали? Я разве говорила, что есть какие-то государственные банки? Вы просто говорите, что какие-то банки, оказывается, можно платить? Да, да, но это не зависит от того, государственный банк или частный. Но вы же думаете, что какие-то банки можно... Откуда вы знаете, что я думаю? Откуда вы знаете, что я думаю? Вы только что это сказали. Чем отличается Тинькофф Банк от других? Почему Тинькофф Банк наказан лично для меня. Я вот буду пропагандировать, чтобы никто вам не платил. Всем своим друзьям скажу, чтобы никто не платил банк Тинькофф. Вы думаете, банк Тинькофф много от этого потеряет? Да посмотрим. Я пока не прогнозировала результаты своих действий. Может, ничего не потерять, а может, что-то и потерять. Даже если 1000 ваш банк потеряет, я буду искренне этому рада. Хорошо. Угу. Давайте так поступим с вами. Я сейчас выксирую отказ от платежа. Наконец-то. И этот безумный, бесцельный, бестолковый разговор прекратится. Но вы же понимаете, что в пересечении трех месяцев в любом случае банк... Ага, и пуговку. Помните пуговку? Не забывайте про нее. Ой, какие сказки. Это, по-моему, какой-то абсурд. Вы сами говорите, что общаетесь с юристом. Абсурд – это ваше существование на свете вообще, абсурд. Вот это настоящий абсурд. Как вы дожили, ну, вам лет, там, я не знаю, под 30, наверное, по голосу. Как вы дожили до такого возраста? Ну, все, можете быть свободны тогда. Вам уже все сказано, хватит меня уговаривать. Я вам сказала, денег не дам. Хотите в суд, шуруйте, счастливого пути. Все сказано вам. Ни в коем случае вас никто не уговаривает. Что вам надо? Денег не дам. Не дам денег. Что еще надо? Всего хорошего. Счастливого пути. Всего хорошего. Пока-пока. Психанула. Алло. Да. Добрый день. Это Вива Деньги, компания ОМФК ЦФП Колесникова Татьяна Васильевна. Информирую вас о записи диалога. Могу ли я, Марина Николаевна, услышать? Это вы? Я. Скажите, пожалуйста, а что у вас с платежом происходит? Ничего не происходит. Ну, а почему же вы его не вносите? Денег нет. Ранее вам звонил наш специалист. Вы говорили о том, что да, я внесу деньги на сайте. Вы на что рассчитывали, когда говорили, что вы внесете? На то, что внесу. На какие деньги вы рассчитывали? На свою заработную плату или на что? А вы не совсем так подробно знаете эту ситуацию. Это наши деньги. У нас есть волнение ваши на тот счет, что у вы вас не оплачиваете. Марина Николаевна, да. Вы ничего не перепутали? Благотворительный фонд. А вы ничего не перепутали, когда сказали фразу, вы ничего не перепутали? Вы не на базаре, вы не с селедкой торгуете. Диалог. С кем? С вами? Я вас разбудила, наверное, вы там зеваете. Я спросила, с кем? С вами вести диалог, что ли? А вы с кем-то сейчас еще параллельно разговариваете? Ну, так а разве с вами можно вести диалог? Я довожу до вас требования кредитора глупее, глупее, плохие. О чем с вами можно говорить вообще? Марина Николаевна, ау. Вы не с мамой своей разговариваете? Да естественно, что с, не с мамой. Кто ж так с мамой вы разговаривает? Вы от платежа, я спрашиваю, а вы так с мамой разговариваете, да? Вы когда вот эти нотки услышали, вспомнили вы знакомые? Вы от платежа отказываетесь или нет? Не уходите от темы, должны... Да пошла ты нахрен, чучундра. Мы перезвоним вам, когда вы будете пошла готовы к диалогу. Пошла вам, псина.